Поверите ли, когда этот фермер проснулся и увидел, что его лошадь хорошо подкована, он уехал, не бросив неведомому кузнецу ни слова благодарности. Я до того рассердился, что тотчас повернул его лошадь и заставил ее пройти 3 мили обратно к маяку. Уж очень мне хотелось поучить вежливости этого грешника. «Ты был невидимкой?» — спросила Уна. Пек серьезно кивнул головой. «Конечно. В те дни маяк всегда держали наготове. В случае французской высадки в Певнсее его могли мгновенно зажечь. В эту длинную летнюю ночь долго водил я лошадь туда и сюда. Фермер думал, что он заколдован. Да, конечно, так и было. И толстяк скоро начал молиться и кричать. Это меня не смущало. Я был таким же хорошим христианином, как он. Часа в 4 утра из монастыря, который стоял на вершине маячного холма, вышел послушник». «Что такое послушник?» — спросил Дэн. «По-настоящему послушник — будущий монах. Но в те времена многие посылали своих сыновей в монастыри, как в школы, учиться. Этот молодой человек проводил 5 месяцев во французском монастыре, а теперь заканчивал свое образование тоже в монастыре, но близ своего дома. Его звали Гук, и родные этого юноши владели всей вашей долиной. Гук услышал крик фермера, подошел к нему и с удивлением спросил, что с ним. Старик наговорил ему всяких чудес о феях, духах и колдунах. Я же знал, что в эту ночь он не видел ничего, кроме кроликов да оленей. Жители гор как выдры. Они показываются только, когда хотят. Гук не был глуп. Он посмотрел на ноги лошади и увидел, что она подкована так, как ковал один Виланд. Виланд особым образом загибал гвозди, и люди называли это загибом придорожного кузнеца. «Хм», — произнес послушник, — «где подковали вашу лошадь?» Сначала фермер не хотел ему сказать. Священники не любили, чтобы их прихожане имели какое-нибудь дело с древними существами, но, наконец, сознался, что лошадь его подковал придорожный кузнец. «Сколько вы заплатили ему?» — спросил Гук. «Пенни», — мрачно ответил фермер. «Христианин взял бы больше», — заметил Гук. «Надеюсь, вы в придачу сказали «благодарю»?» «Нет», — ответил фермер. «Придорожный кузнец — язычник». «Язычник он или нет?» — сказал Гук. «Вы приняли от него услугу. Следовательно, должны его поблагодарить». «Что?» — с негодованием сказал фермер. Он сердился, потому что все это время я водил его лошадь кругами. «Что это вы болтаете, молодая сутана? Значит, по-вашему, я должен был бы сказать «благодарю сатане», если бы он помог мне?» «Полно. Не старайтесь сбить меня с толку», — проговорил послушник. «Вернитесь к броду и поблагодарите кузнеца, не то сами пожалеете». И фермеру пришлось поехать обратно. Я вел его лошадь, но никто меня не видел. Гук шагал рядом с нами. Его длинное платье шелестело в блестящей от росы траве. Его удочка лежала на плечах, как копье. Когда мы опять пришли к броду, было 5 часов. Под дубами тянулся туман. Фермер отказался крикнуть «благодарю» и ворчал, обещая сказать аббату, что его послушник хотел принудить христианина поклониться языческому божеству. Тогда Гук вышел из себя, крикнув «благодари!», схватил фермера за его ногу, скинул толстяка с седла на траву и раньше, чем упрямец успел подняться, стал трясти его, как крысу. Наконец фермер проворчал «благодарю тебя, придорожный кузнец». «А Виланд видел это?» — спросил Дэн. «О, да!» Когда фермер рухнул на землю, придорожный кузнец так крикнул, что воздух дрогнул. Это был старинный воинский клич Виланда. Кузнец был в восторге. Гук же повернулся к дубу и сказал: «О, кузнец богов, мне стыдно думать об этом грубом фермере и за все то хорошее, что во имя доброты и милосердия ты сделал для него и для других моих соплеменников. Я благодарю тебя и желаю тебе добра». Сказав это, послушник поднял свою удочку, которая больше, чем прежде, стала походить на копье, и ушел по вашей долине. «А что сделал бедный Виланд?» — спросила Уна. От радости он плакал и смеялся. Гук освободил его, и он мог уйти, куда хотел. Но Виланд был честен. Он работал из-за денег и перед уходом заплатил свои долги. «Я поднесу подарок этому послушнику», — сказал он. «И дар мой послужит ему на пользу, везде, куда бы ни попал он, а после него принесет добро старой Англии. Раздуй для меня огонь, ты, древний житель леса, а я приготовлю железо для моего последнего изделия». И Виланд выковал меч, темно-серый, изогнутый. Он ковал, я раздувал огонь. Клянусь дубом, тисом и терновником, повторяю, Виланд был кузнецом богов. Он дважды охладил меч в проточной воде, в третий раз в вечерней росе, потом положил его под лунные лучи и пропел над ним руны, это значит заклинание. Наконец начертал пророческие руны на его лезвие. «Древнее создание», — сказал он мне, отирая лоб. «Лучшего лезвия Виланд никогда еще не делал. Даже тот, у кого оно будет в руках, никогда не постигнет до конца его совершенства. Пойдем к монастырю».